Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться, и велел подвести Каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке. Голос его дрожал, лицо изменилось. Он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил. Солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в Каруцу и закричал «Гайда!». Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и Каруца покатилась. «Что это говорил вам Кирджали?» — спросил молодой чиновник у полицейского. «Он, видите, спросил меня, — отвечал, смеясь полицейский, — чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне. Он боится, чтоб и они из-за него не пострадали. Народ глупый-с». Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем. «А что ваш приятель Кирджали?» — спросил я. «Не знаете ли, что с ним сделалось?» «Как не знать?» — отвечал он и рассказал мне следующее. Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника, покамест заключили его в тюрьму. Невольника стерегли семеро турок, люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали. Они уважали его и с жадностью, общую всему Востоку, слушали его чудные рассказы. Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья, час мой близок, никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память». Турки развесили уши. «Братья, — продолжал Кирджали, — 3 года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Яс котел с гальбинами. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим котлом. Так и быть, возьмите его себе и разделите полюбовно». Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место. Думали-думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел. Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкую и с ним отправились из города в степь. Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил 12 шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь». Турки распорядились. 4 вынули свои атаганы и начали копать землю. 3 остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу. «Ну что, скоро ли?» — спрашивал он. «Дорылись ли?» «Нет еще», — отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом. Кирджали стал оказывать нетерпение. «Эккой народ», — говорил он, — «и землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в 2 минуты. Дети, развяжите мне руки, дайте атаган». Турки призадумались и стали советоваться. Что же решили они? «Развяжем ему руки, дадим атаган, что за беда? Он один, нас 7. И турки развязали ему руки и дали ему атаган. Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали. Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса 2 пистолета. Остальные 6, увидя Кирджали вооруженного 2 пистолетами, разбежались. Кирджали ныне разбойничает около Яс. Недавно писал он господарю, требуя от него 5000 левов и грозясь в случае неисправности в платеже зажечь ясы и добраться до самого господаря. 5000 левов были ему доставлены. Каков Кирджали?